госпоже моей достопочтеннейшей и боголюбезнейшей диаконисе Олимпиаде, епископ Иоанн, о Господе радоваться. Письмо первое. Хочу излечить рану твоего уныния и рассеять мысли, собирающие это облако скорби. Что в самом деле смущает твой дух? Почему ты печалишься и скорбишь? Потому что сурова и мрачна эта буря, которой подверглись церкви? Потому что все превратила она в безлунную ночь, и день ото дня все более усиливается, причиняя тяжкие кораблекрушения? Потому что растет гибель вселенной? Знаю это и я, да и никто не будет прикословить этому. Если желаешь, я изображу тебе и картину того, что теперь происходит, чтобы сделать для тебя более ясными настоящие печальные события. Мы видим, что море бурно вздымается от самого дна. Одни корабельщики плавают по поверхности вод мертвые, другие ушли на дно. Корабельные доски развязываются, паруса разрываются, мачты разламываются, весла повыпадали из рук гребцов. Кормчие сидят не у рулей, а на палубах, обхватив руками колени, и только рыдают, громко кричат, плачут и сетуют о своем безвыходном положении. Они не видят ни неба, ни моря, а повсюду лишь такую глубокую, беспросветную, мрачную тьму, что она не дозволяет им замечать даже и находящихся вблизи. Слышится шумное рокотание волн, и морские животные отовсюду устремляются на пловцов. Но до коих пор, впрочем, гнаться нам за недостижимым? Какое бы подобие ни нашел я для настоящих бедствий, слово слабеет перед ними и умолкает. Впрочем, хотя я и вижу все это, я все-таки не отчаиваюсь в надежде на лучшие обстоятельства. Памятуя о том кормчем всего этого, который не искусством одерживает верх над бурей, но одним мановением прекращает волнение моря. Если же он делает это не с самого начала и не тотчас, то потому, что таков у него обычай, не прекращает опасности в начале, а тогда уже, когда они усилятся и дойдут до последних пределов, и когда большинство потеряет уже всякую надежду, тогда-то он, наконец, совершает чудесное и неожиданное, проявляя и собственное свое могущество, и приучая к терпению подвергающихся опасностям. Итак, не падай духом. Ведь одно только Олимпиада страшна, одно искушение, именно, только грех. И я не перестаю до сих пор напоминать тебе это слово. Все же остальное — басня. Укажешь ли ты на козни, или на ненависть, или на коварство, на ложные допросы, или бранные речи и обвинения, на лишение имущества, или изгнание, или заостренные мечи, или морскую бездну, или на войну всей вселенной. Каково бы все это ни было, оно и временно, и скороприходящее, и имеет место в отношении к смертному телу, и нисколько не вредит трезвой душе. Поэтому и блаженный Павел, желая показать ничтожество радости и печали, приключающихся в настоящей жизни, разъяснил все одним изречением: «Видимое, бо временно». Итак, зачем тебе бояться временного, протекающего подобно речным потокам, потому что таково настоящее, все равно, будет ли оно радостно или печально? Другой же пророк все человеческое счастье сравнил не с травой даже, а с другим более ничтожным веществом, назвавши все вместе цветом травы, и счел этим цветом не часть только счастья, например, только богатство, или только роскошь, или обладание властью или почести, Но все, что у людей считается славным, обняв одним именем славы, уподобил затем траве, сказав: «Всяка слава человека, яко цвет травный». Однако ужасно и тяжело скажешь несчастье. Но смотри, как и оно, в свою очередь, приравнивается пророком к другому образу, и относись с презрением и к нему. Именно уподобляя бранные речи, оскорбления, укоризны, насмешки со стороны врагов и злые замыслы, изветшавшей одежде и изъеденной молью шерсти, пророк говорил: «Не бойтесь укорения человека, и похулению их не покоряйтесь, потому что состарятся, как риза, и будут изъедены, как шерсть, молью». Итак, пусть не смущает тебя ничто из того, что происходит. Перестань звать на помощь то того, то другого и гнаться за тенями, а такова человеческая помощь, но призывай непрестанно Иисуса, которому ты служишь, чтобы Он только благоизволил, и все бедствия прекратятся в один миг. Если же ты призывала, а бедствие не устранено, то таков у Бога обычай. Не сначала, я повторяю то, что сказал выше, удалять бедствия, но когда они достигнут наибольшей высоты, когда усилятся, когда враждующие изольют почти всю свою злость, тогда, наконец, все сразу изменять в состояние тишины и производить неожиданные перемены. Он может произвести не только те блага, каких мы ожидаем и надеемся получить, но и гораздо больше и бесконечно ценнейшее. Разве он не мог в самом деле сначала же не допустить трем отрокам подвергнуться искушению? Мог, но не пожелал, чтобы доставить им через это большую выгоду. С этой целью он допустил и то, чтобы они были преданы в руки иноплеменников, и чтобы печь была разожжена до несказанной степени, и чтобы гнев царский пылал сильнее печи, и чтобы крепко связаны были их руки и ноги, и чтобы, наконец, ввергнуты они были в огонь. И когда все, созерцавшие их, отчаялись в их спасении, тогда-то нежданно и вопреки всякой надежде проявилось чудное дело превосходнейшего художника Бога и просияло с превосходной силой. Именно огонь связывался, а узники разрешались. Печь сделалась храмом молитвы, источником и росой, и стала почетнее царских дворцов, и над огнем, этой всепожирающей силой, которая преодолевает и железо, и камни, и побеждает всякое вещество, одержала верх природа волос. И здесь стоял согласный хор святых, призывавших всю тварь и небесную, и земную к дивному песнопению. Они пели, высылая благодарственные гимны за то, что были связаны, за то, что, насколько это зависело от врагов, были сжигаемы, за то, что были изгнаны из отечества, за то, что стали пленниками, за то, что были лишены свободы, за то, что сделались не имеющими городов, бесприютными, за то, что жили в чужой и иноплеменной земле. Таково свойство благодарной души. И вот когда и злодеяния врагов были кончены, что еще могли бы они предпринять после смерти, и добродетель борцов проявилась во всей своей полноте, когда сплетен был для них венец, собраны были награды, и ничего уже не осталось больше для их прославления, тогда-то именно бедствия устраняются. И тот, кто возжег печь и предал отроков столь великой муке, начинает дивно прославлять этих святых борцов и делается вестником необычайного чуда Божия, посылает во все стороны вселенной письма, полное благохваления, повествуя в них о случившемся, и делается таким образом достоверным вестником чудес дивнотворца Бога. Потому что если он сам прежде был врагом и неприятелем, то писанное им не возбуждало уже в себе подозрения и у врагов. Видишь искусство Бога, видишь его мудрость, видишь, что он совершает не то, что согласно с обычными мнениями и ожиданиями, видишь его человеколюбие и попечительность. Поэтому не смущайся и не тревожься, но пребывай постоянно благодаря Бога за все. Славословь его, призывай, проси, умоляй, и хотя бы наступили бесчисленные смятения и волнения, или происходили перед глазами твоими бури, пусть ничто это не смущает тебя. Господь ведь у нас не сообразуется с затруднительностью обстоятельств, даже если все впадает в состояние крайней гибели, так как ему возможно поднять упавших, вывести на дорогу заблудших, исправить подпавших соблазну, исполненных бесчисленных грехов, освободить от них и сделать праведными, оживотворить лишенных жизни, восстановить еще с большим блеском то, что разрушено до основания и обветшало. В самом деле, если он делает, что рождается то, чего не было, и дарует бытие тому, что нигде вовсе не проявлялось, то гораздо скорее он исправит существующее уже и происшедшее. Но, скажешь, много погибающих, много соблазняющихся. Много и подобного часто уже случалось. Но впоследствии все, однако, получало соответствующее исправление, исключая тех, кто упорно пребывал в неисцелимой болезни и после перемены обстоятельств. Зачем ты смущаешься и грустишь, если тот изгнан, а тот, напротив, возвращен? Христа распинали и требовали освобождения разбойника Вараввы. Развращенный народ кричал, что лучше должен быть спасен человека-убийца, чем спаситель и благодетель. Скольких людей, ты думаешь, это тогда соблазнило? Скольких это тогда погубило? Но лучше следует повести речь с более ранних событий. Этот распятый не тотчас ли по своему рождению сделался переселенцем и беглецом, и со всем своим домом, находясь еще в колыбели, переселялся в чужую землю, отводимый в страну иноплеменников, отделенную от его родины столь большим пространством пути. И вот по этой причине явились с потоки крови беззаконное убийство и заклание. Все только что явившееся на свет поколение убивалось, как бы в бою на войне. Дети, отрываемые от сосцов, предавались закланию, и когда еще было молоко в гортани, вонзался меч через горло и шею. Что тяжелее этого печального события? И это делал искавший убить Христа. И долготерпеливый Бог терпел, когда дерзко измышлялось такое ужасное злодеяние, когда лилось столько крови, терпел, хотя мог бы воспрепятствовать, показывая столь великое долготерпение из-за тайных и мудрых своих планов. Когда затем Христос возвратился из страны иноплеменников и вырос, против него начала возбуждаться вражда отовсюду. Сначала недоброжелательствовали и завидовали ученики Иоанна, хотя сам Иоанн относился с почтением к делу его и говорил, что «Ижебе с тобою об Анпол Иордана сесей крещает, и все грядут к нему». Это были слова людей, находившихся в состоянии раздражения, одержимых завистью и изнуряемых этой болезнью. Потому-то один из учеников, сказавших эти слова, даже спорил с некоторым иудеем и состязался об очищении, крещение сравнивая с крещением, крещение Иоаннова с крещением учеников Христа. «Бысть, — говорится, — стязание от ученик Иоанновых со иудеи о очищении». Когда опять Христос начал творить знамения, сколько было злословия! Одни называли его самарянином и беснующимся, говоря, что «самарянин еси ты и беса имаши», другие — обманщиком, говоря «несть сей от Бога, но льстит народы», иные — волшебником, говоря, что «о князе бесов с тем Вельзевуля изгонит бесы». И это повторяли постоянно, называли врагом Богу и любящим есть и служить чреву, любящим пить вино и другом людей порочных и развращенных. «Прииде», — говорится, — «сын человеческий ядый и пия», и говорят «вот сей человек ядца и винопийца, друг мытарем и грешником». Когда же беседовал с блудницей, называли его лжепророком. «Аще бы был пророк, — говорится, — то знал бы, кто эта женщина, говорящая с ним». И ежедневно изощряли зубы против него. И не иудеи только так враждовали против него, но и те, которые, казалось, были братьями его, не относились к нему искренно. И из среды домашних была возбуждаема против него вражда. Как растленны были и они, это усматривай из слов, какие сказал евангелист: «Не братия, бо его вероваху в него». Если затем ты вспоминаешь, что многие соблазняются и вводятся в заблуждение теперь, то спрошу тебя, сколько ты думаешь соблазнилась в то время из тех, которые недавно зрели его творящим знамения, воскрешающим мертвых, очищающим прокаженных, изгоняющим бесов, источающим хлеба и совершающим другие чудеса, соблазнилась при виде того, как его только вели связанным, когда его окружали ничтожные воины, и священники иудейские следовали за ним, производя шум и смятение, при виде того, что все враги только, захватив его, держат в своей среде, и что предатель присутствует при этом и торжествует. А что, когда его бичевали? И верно, при этом присутствовало бесчисленное множество людей, потому что был славный праздник, который собирал всех, а городом, приявшим это зрелище беззакония, была столица, и происходило это в самый полдень. Итак, сколько людей, думаешь, присутствовало тогда и соблазнялось, видя, как он был связан, подвергнут бичеванию, обливался кровью, испытывался судилищем и Гемона, и при этом не было никого из его учеников? А что, когда совершались над ним разнообразные издевательства, следовавшие непрерывно одно за другим, когда то увенчивали его тернием, то облекали в хламиду, то давали в руки трость, то, падая, поклонялись ему, проявляя все виды издевательства и осмеяния? Сколько людей, ты думаешь, соблазнялось, сколько приходило в смущение, сколько приводилось в замешательство, когда били его по ланите и говорили: «Прорцином Христе, кто есть ударей тебя?» Когда водили его туда и сюда и стратили весь день на остроты и ругательства, на издевательство и осмеяние, и это в середине иудейского зрелища. А что, когда раб архиерея ударял его? А что, когда воины разделяли его одежды? А когда он, обнаженный, был вознесен на крест со следами бичей на спине и был распинаем? Ведь даже и тогда эти дикие звери не смягчались, но делались еще более бешеными, и злодеяния усугублялись, и издевательства усиливались. Одни говорили: «Разоряй церковь и треми деньми, созидай ее, спасися сам». Другие говорили: «Иные спасе, себе ли не может спасти?» Иные говорили: «Аще Сын Еси Божий, сниди со креста, и уверуем в Тебя». А что, когда, напитавши губку желчью и уксусом, оскорбляли его? А что, когда разбойники поносили его? А что, о чем я и прежде говорил, о том страшном и беззаконнейшем деле, когда говорили, что более достойно требовать освобождения не его, а того разбойника, вора и виновника бесчисленных убийств, и, получивши от судьи право выбора, предпочли Вараву, желая не только распять Христа, но и запятнать его худой славой. Думали, что отсюда можно сделать вывод, что он был хуже разбойника и так беззаконен, что его не могли спасти ни человеколюбие, ни достоинство праздника. Ведь все они делали ради того, чтобы переменить мнение о нем в худую сторону. Потому-то распяли вместе с ним и двух разбойников. Но истина не осталась скрытой, а просияла даже сильнее. И в присвоении царской власти обвиняли его, говоря: «Всяк иже царя себе творит, не друг кесарю, на того, кто не имел где преклонить главу, возводя обвинение в желании царской власти». И в богохульстве делали ему ложное обвинение. Первосвященник разодрал свои одежды, говоря: «Хулу глагола, что еще требуем свидетелей?» А смерть какова? Разве не насильственная? Разве не смерть осужденных? Не смерть проклятых? Разве не самая постыдная? Разве не смерть самых последних беззаконников, недостойных даже испустить и дыхание на земле? А устройство погребения не совершается ли в качестве милости? Некто, придя, и спрашивал себе его тело. Таким образом, даже и погребающий его не был из числа близких, облагодетельствованных им, из числа учеников, насладившихся столь полной близостью к нему и вкусивших спасения, так как все они сделались беглецами, все убежали. А та худая молва, которую распустили по воскресении, сказавши, что пришли ученики его и украдоши его, сколь многих соблазнила, сколь многих ввела в обман. Эта молва тогда находила доверие, и хотя она была ложна и куплена за деньги, все же возымела силу в сознании некоторых после печати, после столь великой очевидности истины. Народ же и не знал учения о воскресении. Это и неудивительно, когда и сами ученики не верили. Тогда они и не знали, говорится, яко подобает ему из мертвых воскреснути. Итак, сколько, думаешь, соблазнилось в те дни? Но долготерпеливый Бог переносил, все устраивая по своей неизреченной мудрости. Потом, после трех дней, ученики опять скрываются, прячутся, становятся изгнанниками, пребывают в трепете и постоянно меняют место за местом, чтобы укрыться, и после 50 дней, начав показываться и творить знамения, даже и тогда не пользовались безопасностью. Но и среди более слабых происходило множество соблазнов. Когда ученики были подвергаемы плетям, когда церковь была потрясаема, когда ученики изгонялись, когда враги во многих местах делались сильными и производили смятение. Так, когда благодаря знамениям ученики приобрели большее дерзновение, тогда опять смерть Стефана причинила тяжелое преследование, рассеяла всех и вергла церковь в смятение. Ученики опять в страхе, опять в бегстве, опять в тревоге. И все же дела церкви постоянно росли, процветали через знамения, светлели вследствие положенных в их основание начал. Один был спущен через окно и таким образом избежал рук начальника. Других вывел ангел и таким образом освободил от уз. Иных, изгоняемых теми, которые обладали могуществом, принимали и услуживали всяким образом торговцы и ремесленники, торгующие пурпуром женщины, приготовляющие палатки и кожевники, живущие на самых окраинах городов подле самого берега моря. А часто ученики Христовы даже не осмеливались и показываться в центре городов. Если же они сами и осмеливались, то не дерзали оказавшее им гостеприимство. Так-то текли дела посреди искушений, посреди успокоений, и раньше соблазненные впоследствии поправлялись, заблудшие приводились опять на путь, и разрушенное до основания устраивалось еще лучше. Поэтому, когда святой Павел просил, чтобы проповедь распространялась только среди тишины, всемудрый и все прекрасно устрояющий Бог не сделал по воле ученика, не внял ему, несмотря и на частые его просьбы, но сказал: «Давлейте, благодать моя, сила бо моя в немощи свершается». Если желаешь и теперь поразмыслить наряду с печальными событиями и о радостных, то увидишь много, если не знамений и чудес, то во всяком случае похожего на знамение и неизреченное множество доказательств великого промышления Божия и помощи. Но чтобы ты не все услышала от нас без всякого труда, эту часть я оставляю тебе, дабы ты тщательно собрала все радостное и сопоставила с печальным, и, занявшись прекрасным делом, отклонила себя таким образом от уныния, потому что и отсюда ты получишь большое утешение. Утешь весь твой благословенный дом, передав от нас великое приветствие. Пребывай сильной и радостной, достопочтеннейшая, благолюбезнейшая моя госпожа. Если желаешь писать мне пространно, то извести меня об этом, не обманывая меня, однако, что ты оставила всякое уныние и проводишь жизнь в спокойствии. В том ведь и заключается лекарство моих писем, чтобы доставить тебе большую радость, и ты будешь получать от меня письма постоянно. Но не пиши мне опять, я получаю большое утешение от твоих писем, потому что это знаю и я. Пиши, что получаешь такое утешение, какое я хочу, что не смущаешься, не плачешь, а проводишь жизнь в спокойствии и радости.